Глава 9. Ни хода, ни выхода. Что-то холодное коснулось лица Сибирочки, и почти одновременно она услышала чье-то тяжелое дыхание совсем близко от себя. Месяц скрылся за тучу, и в окружающей темноте не видно было ничего. Сибирочка протянула руку вперед и чуть не вскрикнула во весь голос. Ее пальцы коснулись неподвижного лица Андрюши, по которому струилось что-то теплое и липкое, как клей. Она вытянула другую руку и сильно ударилась о нечто твердое, как камень. Теперь девочка поняла все. В отчаянной поспешности бега Андрюша наткнулся на дерево, выросшее посреди тропинки, и, ударившись об него головой, упал, обливаясь кровью в сугроб, в то время как преследовавший их зуб пробежал далее. Ужас сковал сердце Сибирочки. Что, если умер Андрюша? Что, если он, как и дедушка, не поднимется с сугроба больше никогда, и она останется одна-одинешенька в этой страшной тайге, где бродят медведи и волки, и где находится еще более страшный враг, взбешенный и готовый расправиться с ними своим огромным ножом бродяга? Но все страхи Сибирочки, весь ужас одиночества покрывались ее тоскою по Андрюше, которого она, несмотря на короткое знакомство, успела горячо полюбить. В несчастьях люди сходятся скорее и ближе. Ей казалось, что она знает мальчика давно-давно. Она взяла его за руку. Рука оставалась неподвижной в ее маленькой ручонке. Мальчик был без чувств. Должно быть, он сильно поранил себе голову о ствол дерева. Тогда Сибирочка вспомнила, как дедушка лечил ее от ушиба в зимнее время. Он брал снегу и растирал им пострадавшее место. То же самое сделала со своим другом и девочка. Она схватила целые пригоршни снега и стала усердно прикладывать его к раненой голове Андрюши. Мало-помалу кровь перестала сочиться из лба, и мальчик начал проявлять кое-какие признаки жизни. С его губ сорвался первый стон, за ним другой, третий. «Где я? Что со мною?» — спросил он слабым голосом, окончательно приходя в себя. «Андрюша, милый, ты жив, жив! Слава Богу!» — радостно прошептала Сибирочка, целуя и обнимая мальчика, все еще бессильно распростертого на снегу. «Жив, только у меня сильно голова болит. Но я могу двигаться дальше», — стараясь говорить бодрым голосом, произнес он. «А где зуб? Или его утомила погоня, и он отстал от нас?» «Нет, он пробежал мимо. Теперь он находится впереди нас. Нам надо идти поскорее к лесной норе, где остались люди. А то он вернется сюда и найдет нас», — взволнованным голосом пояснила девочка. «Но ты не можешь идти», — добавила она, опасливо вглядываясь в белеющее перед нею во мраке лицо ее друга. «О, я попытаюсь», — послышался ответ в темноте, и Андрюша сделал усилие, чтобы подняться. «Давай твою ручонку. Пойдем, держась за руки, а то мы потеряем друг друга. Видишь, какая здесь темнота», — произнес он, с трудом поднимаясь на ноги. Сибирочка молча протянула ему руку, ощупью нашла его пальцы, и, тесно прижавшись друг к другу, дети повернули назад и пошли по тому направлению, где, как им казалось, они оставили урядника и людей.